Лимузин остановился перед пятиэтажным особняком на аллее в районе Море. И только тут я подумала, зачем, собственно, я ей здесь понадобилась. Миранда, как правило, воздерживалась от того, чтобы унижать меня, Эмили или кого-либо из редакции на людях. Это доказывало, что она хотя бы отчасти понимала, что вообще это делает. Если же она не собирается заставлять меня подносить ей коктейли, разыскивать кого-нибудь по телефону или иметь дело с химчисткой, пока мы здесь находимся, тогда чего же она от меня хочет? Андреа, этот прием устраивают люди, с которыми я была дружна, когда жила в Париже. Они попросили меня взять с собой секретаршу, чтобы чем-то занять их сына, который обычно считает подобные мероприятия довольно скучными. Я не сомневаюсь, что вы с ним найдете общий язык. Она подождала, пока водитель откроет дверь, и поставила на тротуар элегантную узкую лодочку. Я не успела открыть дверь со своей стороны, а она уже вспорхнула на три ступеньки и теперь отдавала пальто дворецкому, который явно ждал ее приезда. Я еще немного помедлила, пытаясь переварить новую ценную информацию, которую она так хладнокровно мне выдала. Прическа, макияж, изменения в расписании, истерическое листание иллюстраций, шикарные полусапожки — все это совершалось лишь для того, чтобы я пронянчилась целый вечер с богатеньким сопливым малышом, да еще сопливым малышом-французом, не иначе. Так я просидела 3 минуты. Я говорила себе, что от Нью-Йоркера меня отделяет всего 2 месяца, что год моего рабства вот-вот принесет долгожданные результаты, что, конечно же, я смогу пережить еще один невыносимо скучный и утомительный вечер, но все это не помогало. Внезапно мне захотелось свернуться калачиком на диване в доме моих родителей, и чтобы мама готовила чай, а папа раскладывал доску для скрабла. Пусть бы там была Джилл и даже Кайл, а маленький Айзек улыбался мне и гулил. И пусть бы позвонил Алекс и сказал, что он меня любит. Я бы ходила в заношенных спортивных брюках, бросила красить ногти на ногах, ела жирные шоколадные эклеры, и никому бы не было до этого дела. Они бы даже не знали, что где-то на другом берегу Атлантики проходит неделя высокой моды, и уж, конечно, ни чуточки бы этим не интересовались. Как все это было далеко, совсем в другой жизни. Сейчас я окажусь лицом к лицу с людьми, готовыми жить и умереть на подиуме. Да еще с писклявым, избалованным мальчуганом, болтающим на французской абракадабре. В конце концов я извлекла из лимузина свое не слишком тепло, не слишком одетое тело. Дворецкого уже не было. В доме слышались звуки живой музыки, над маленьким садом витал доносящийся из раскрытых окон аромат хвойных благовоний. Я перевела дух и собралась постучать, но тут дверь распахнулась. Скажу сразу, никогда за всю мою недолгую пока жизнь я не была так потрясена, как в тот вечер. С порога мне улыбался Кристиан. «Энди, дорогая, как я рад, что ты смогла выбраться», — сказал он, наклоняясь и целуя меня в губы. «Очень интимный поцелуй, если учесть, что у меня от удивления отвалилась челюсть». «Что ты здесь делаешь?» Он ухмыльнулся и откинул со лба назойливую прядь. «Я, кажется, тоже могу тебя об этом спросить. Ты бываешь всюду, где я не появлюсь. Готов думать, что ты хочешь со мной переспать». Я вспыхнула и, стараясь не терять достоинства, громко фыркнула. «Не дождешься. Я вообще здесь не гостья, а просто очень хорошо одетая приходящая няня». Миранда потащила меня с собой и только в последний момент сказала, что я должна буду сидеть с хозяйским сыночком. Так что извини, я пойду посмотрю. Может, ему понадобилось молоко или цветные карандаши. Да нет, с ним все в порядке, я совершенно уверен. Все, что ему нужно, это еще один поцелуй от своей приходящей няни. И он взял в ладони мое лицо и снова поцеловал. Я открыла рот, чтобы выразить неудовольствие и спросить, какого черта он делает, но Кристиан принял это за ответный энтузиазм и просунул меж моих губ кончик языка. «Кристиан», — прошептала я, не в состоянии думать ни о чем, кроме того, как быстро уволит меня Миранда, если застукает с этим проходимцем. «Какого дьявола ты вытворяешь? Отойди от меня!» Я пыталась вырваться, но он все улыбался своей навязчиво обворожительной улыбкой. «Энди, раз уж ты сегодня так туго соображаешь, объясняю, это мой дом. Это мои родители устроили вечеринку, а у меня хватило сообразительности попросить их, чтобы твоя хозяйка взяла тебя с собой. Это она сказала тебе, что мне 10 лет, или ты сама так решила?» «Ты шутишь? Ну скажи, скажи, что все это шутка, пожалуйста». «Ничего подобного. Здорово, правда?» «Я подумал, раз уж никак по-другому тебя не вытащить, может, хоть это сработает?» Когда Миранда работала во французском подиуме, они дружили с женой моего отца. Она фотограф, их постоянный сотрудник. Вот я и попросила мачеху сказать Миранде, что ее одинокому сыночку не повредит общество привлекательной секретарши. Как видишь, сработало превосходно. Ну, пойдем выпьем чего-нибудь. Он положил руку мне на талию и повлек к массивной дубовой стойке в гостиной, за которой уже трудились 3 бармена, раздавая гостям бокалы с мартини, стаканы с бурбоном и скотчем и изящные фужеры с шампанским. «Нет, ты скажи честно, мне сегодня ни с кем не придется нянчиться? У тебя, случайно, нет младшего брата или еще кого-нибудь в этом роде?» Было невероятно, чтобы Миранда взяла меня с собой только для того, чтобы я весь вечер проболтала с корифеем американской литературы. Может, она рассчитывала, что я буду петь или танцевать, или еще каким-то образом развлекать гостей. А может, им не хватило официантки, и они решили, что проще всего использовать в этом качестве меня? Вдруг меня пригласили заменить вон ту усталую девушку-гардеробщицу. По крайней мере, версию Кристиана мой ум принимать отказывался. «Ну, я не скажу, что тебе совсем уж не придется ни с кем нянчиться, потому что мне может потребоваться все больше и больше внимания, но, думаю, все будет не так плохо, как ты ожидала. Я сейчас вернусь». Он чмокнул меня в щеку и исчез в толпе гостей, преимущественно импозантных мужчин и элегантных женщин в возрасте от 40 до 60. Здесь, похоже, собралась в основном банковская и журнальная элита, для разнообразия разбавленная парой-тройкой известных дизайнеров, фотографов и манекенщиц. Из гостиной дверь вела вымощенный камнем внутренний дворик. Там горело множество свечей и нежно играла скрипка. Я взглянула туда и тут же увидела Анну Вентур, главный редактор журнала «Вог» с 1989 года. Затянутая в кремовый шелк, в расшитых бисером босоножках от Манола, она смотрелась восхитительно. Она оживленно разговаривала с мужчиной, судя по всему, ее дежурным возлюбленным, но громадные солнечные очки от «Шанель» прятали глаза, и невозможно было понять, весела она или расстроена. Журналистское братье очень любило сравнивать выходки и манеру поведения Анны и Миранды, но я не верила, что на свете может быть другая женщина, столь же вздорная, как моя хозяйка. За ее спиной я заметила нескольких человек, вероятнее всего, из ВОК. Они выжидательно и с готовностью смотрели на Анну. Вот точно так же смотрят на Миранду наши редакционные трещотки. Еще дальше возбужденно верещала Донателло Версачи. Ее лицо было так сильно накрашено, а одежда так плотно прилегала к телу, что она походила на карикатуру на саму себя. Помню, когда я впервые была в Швейцарии, я все думала, что эта страна удивительно похожа на собственную миниатюрную копию-макет в парке Disney World в Орландо, штат Флорида. Так и сейчас Донателло заставляла усомниться в собственной натуральности и сильно смахивала на пародистку, изображающую ее в телешоу субботним вечером в прямом эфире. Я подтягивала шампанское. Я-то думала, мне его не достанется. И болтала с каким-то итальянцем. Страшила, каких мало. Итальянец цветисто распинался о том, что уже с самого рождения был ценителем женского тела. Но тут снова появился Кристиан. «Эй, пойдем-ка со мной», — сказал он и уверенно повел меня сквозь толпу. На нем были его обычные выбеленные джинсы «Дизель», белая футболка, темный пиджак спортивного покроя и мягкие мокасины от Гуччи. Он органично вписывался в царившую вокруг модную толчею. «Куда мы идем?» — спросила я, высматривая среди гостей Миранду. «Мало ли что, — говорит Кристиан. А ну, как она выловит меня сейчас и заставит отправлять какой-нибудь факс или перекраивать расписание». «Сейчас мы возьмем тебе еще шампанского, а может и мне тоже, а потом я поучу тебя танцевать». «С чего ты взял, что я не умею танцевать? Я вообще-то и так неплохо танцую». Он протянул мне бокал шампанского, ниоткуда, словно бы из воздуха, и повел в гостиную, украшенную великолепной темно-бордовой гамме. Оркестр из 6 человек играл музыку в стиле ретро. Здесь собрались те, кому было по 35 или около того. Словно по заказу оркестр заиграл «Давай продолжим» Марвина Гея, и Кристиан поставил меня напротив себя. От него пахло горьковатым молодежным одеколоном в том же стиле ретро. Может, Пола Спорт? Его бедра непринужденно покачивались в такт музыке. Мы двигались по импровизированному танцполу, и он тихонько напевал мне на ухо. Вся комната была как в тумане. Я едва отдавала себе отчет в том, что не одни мы танцуем здесь сейчас, и что где-то кто-то произносит какие-то тосты. Единственным, что существовало, что имело смысл, было мое ощущение Кристиана. Где-то в глубине сознания пульсировала мысль, что это тело рядом с моим принадлежит не Алексу. Но сейчас это было неважно. Сейчас неважно. Шел второй час ночи, когда я вспомнила, что вообще-то я здесь с Мирандой. Я ее не видела несколько часов и была уверена, что она забыла обо мне и вернулась в отель. Но когда мне, наконец, удалось встать с дивана в кабинете его отца, я ее сразу нашла. Она весело болтала с Карлом Лагерфельдом и Гвинет Пелтроу. Через несколько часов все трое должны были присутствовать на дефиле у Кристиана Диора, но им явно было на это наплевать. Я не знала, обнаруживать мне свое присутствие или нет, но тут она меня заметила. «Андреа, идите-ка сюда», — позвала она, и в гомоне вечеринки, которая уже вошла в завершающую фазу, ее голос прозвучал почти благодушно. Кто-то приглушил свет, и было заметно, что обо всех до сих пор не разъехавшихся гостях хорошенько позаботились улыбчивые бармены. Эта ее неприятная манера растягивать мое имя сейчас даже не покоробила меня. По телу разлились покой и теплый хмель. Вечер был что надо, лучше некуда. И может, она зовет меня для того, чтобы представить своим друзьям-знаменитостям? «Да, Миранда», — проворковала я, от души благодарная ей за доставленное удовольствие. Она даже не посмотрела в мою сторону. «Принесите мне Пеллегрино и убедитесь, что водитель на месте. Я уезжаю». Две женщины и мужчины рядом с ней захихикали, и я почувствовала, что у меня запылали щеки. «Да, конечно, сейчас». Я принесла ей Пеллегрино. Она и не подумала поблагодарить, и сквозь редеющую толпу пошла к выходу. Сначала я хотела отыскать родителей Кристиана и лично поблагодарить их, но хорошенько подумала и направилась прямо к дверям. Там, прислонившись к косяку, с самодовольным выражением на лице, стоял он. «Итак, малютка Энди, сумел ли я сегодня доставить вам удовольствие?» Язык у него слегка заплетался, но это не уменьшало его обаяние. «Да, было неплохо». «Всего лишь неплохо? Ты, похоже, хотела, чтобы я уже сегодня позвал тебя наверх, а, Энди? Всему свое время, дорогая, всему свое время!» Я шутливо шлепнула его по руке. «Не обольщайся, Кристиан. Поблагодари от меня своих родителей». На этот раз я сама потянулась к нему и поцеловала в щеку прежде, чем он успел сделать что-нибудь другое. «Спокойной ночи!» «Шалунишка!» — крикнул он мне вслед. Язык у него заплетался еще больше. «Ты маленькая мышка-шалунишка! Наверняка твоему парню это нравится!» Он улыбался, и улыбался без тени цинизма. Для него это была просто игра, но напоминание об Алексе отрезвило меня. Как раз настолько, чтобы я осознала. Вот уже много лет мне не было так хорошо. Шампанское и танцы в обнимку, и руки Кристиана у меня на спине вернули меня к жизни. Впервые за этот год полное унижение, разочарование и подавление всех нормальных физических инстинктов я почувствовала, что живу. «Может, этого и ищет Лили», — подумала я. «Мужчин, веселых компаний, радостного сознания того, что ты молода и сердце твое бьется». Мне захотелось поскорее ей об этом сказать. Миранда присоединилась ко мне минут через пять. Настроение у нее явно поднялось. Я подумала, не опьянела ли она, но тут же отмела эту возможность. Она пила совсем немного, глоток два не больше, да и то только если этого требовали обстоятельства. Шампанскому она предпочитала перье или пеллегрино, а всем алкогольным коктейлям — коктейли молочные, поэтому очень сомнительно было, чтобы на нее так подействовало спиртное. Минут пять она экзаменовала меня по завтрашнему расписанию. К счастью, я догадалась захватить с собой экземпляр, а затем развернулась и впервые за весь вечер посмотрела прямо на меня. «Эмили, Андреа, как долго вы у меня работаете?» Вопрос прозвучал совершенно неожиданно, безо всякого перехода или предисловия. Было очень странно, что она интересуется мной, и при этом интересуется не тем, почему я такая идиотка, что до сих пор не могу найти, принести, отнести и так далее и тому подобное. Никогда прежде она не спрашивала меня о моей жизни. Если только она случайно не запомнила подробности нашего разговора при моем приеме на работу, что очень маловероятно, ибо смотрела она на меня тогда совершенно пустыми, безучастными глазами. Она не имела ни малейшего представления ни о том, какой я окончила университет, если вообще окончила, ни о том, где я живу, если вообще у меня есть свой угол, ни о том, чем я занимаюсь, в те драгоценные часы, которые остаются у меня от работы на нее. И хотя почти наверняка этот вопрос таил в себе обычный для Миранды подвох, интуиция подсказывала, что может статься и так, что на этот раз разговор пойдет обо мне.